Людям и так доставалось. Зима, рост цен, в транспорте не топят, по телевизору показывают стрессы, а тут она со своими печалями. Настя пожалела пассажиров. Но ей сразу же пришло в голову, как она одинока со своей бедой в общем несчастье. И она заплакала еще горше и еще беззвучней. А вчера она удивлялась другому. Жизнь становится все страшнее, а любовь ее все сильнее. Слово «любовь» стало нравиться ей необычайно. Она твердила его про себя на разные лады, не уставая, и все радовалась своему чувству, так не похожему на те, что описывают в книгах или представляют на сцене. Теперь в их глупой, ничтожной размолвке она острее ценила и понимала то, с чем, казалось, ей придется расстаться навсегда. Настя старалась всхлипывать потише, и от того, что горе ее не имело никаких материальных причин, никто не умер, не заболел, ничего не сгорело и не потерялось, от этого ей было еще больней. «Уеду», — сказала она вслух и подумала. «Пусть он потаскует о ней, пусть попечалится, пусть поскучает». И тут же застыдилась своей обидой. «Да нет, ей вовсе не хочется, чтобы он страдал, тем более из-за нее. Зачем тогда любовь, чтобы вредить друг другу? Просто ей нужно уехать, чтобы оставить на перроне в чужом городе эгоистичную, капризную, плаксивую Настю. Она вернется совсем другой. Весело будет бежать на свидание, радостно целовать своего Борю, расспросит его, как он жил, что думал». Настя работала в отделе статистики Минсельхоза. На службу она, будучи в расстроенных чувствах, слегка опоздала. «Пастухова!» — окликнул ее в коридоре начальник отдела Будаев, отличавшийся хамскими замашками в общении. «Слушаю, Будаев!» — срезала его Настя. «Ты это...» — опешил начальник. «Зайди ко мне!» «Переоденусь и приду к тебе!» Отомстила ему Настя и гордо пошла посередине коридора. Но сапоги ее стучали уныло, и сердце ныло, и в глазах стыла тоска такая, что бывает у брошенных детей или обиженных животных. Что ей там, какой-то Будаев? Она чувствовала, что с каждой минутой размолвки жизнь ее рушится, теряет смысл. Пусть и раньше ее дни состояли из маленьких дел — стирки, готовки, ходьбы по магазинам, писанины на работе, проверки уроков у сына, болтовни с подругами. Но за явным, обыденным существованием пряталась их любовь, тайная, веселая, безоглядная. Она давала счастье и силу. Вот уже целый год Настя жила как завороженная, и все беды быта, работы казались ей пустяками, ерундой. Каждую минуту она помнила о своей любви. Иногда ей чудилось, что она стоит на вершине высокой-высокой горы и видит то, что почти никому недоступно. И чем больше открывала она свое чувство, тем ничтожнее представлялись ей людские пересуды, разговоры об отношениях мужчин и женщин.